Осень 1920 года. Омск был серьезно озадачен уничтожением белой банды, действовавшей в окрестностях сел Спасское, Старый и Малый Тартас. Бандиты фактически держали власть в своих руках. Все красные отряды, отправленные властями на их уничтожение, бесследно исчезали в лесах. Небольшой кусок земли, расположенный вдоль реки Тартас, сохранял независимость от большевиков. Но, увы, долго это продолжаться не могло. Хлыщев как в воду смотрел. По личному распоряжению Троцкого в Спасское новая власть прислала комиссара Голикова с отрядом. К тому времени на его счету уже было несколько уничтоженных банд. Голиков в каждой деревне взял заложников и объявил, если селяне окажут сопротивление и будут помогать бандитам, заложников расстреляют, в том числе и детей. От верных людей Вишневский узнал о заложниках. Он прекрасно понимал, комиссар предпримет поход на болото, возьмет их в окружение, и если офицеры попытаются прорваться, Голиков расстреляет ни в чем не повинных людей. Значит, его подчиненные обречены на голодную смерть. К тому же староверам угрожала явная опасность. Капитан встретился с отцом Тихоном и поведал ему о сложившейся ситуации. Умудренный жизненным опытом духовный лидер староверов задумался и, наконец, сказал, «Исчезнуть вам надобно. Мы же, коли что, в леса уйдем, заново отстроимся, а без проводника комиссар на болото не сунется. Прошу вас, позаботьтесь о моей жене, она вот-вот должна родить». Староверы дали приют Кристине, жене капитана Вишневского, ибо она была в тяжести и не могла жить на болотах. «Господь всемогущ», — ответил Тихон, осенил себя двуперстием и продолжил перебирать лестовку пальцами. «Коли будет его воля, он нас убережет от красной чумы, и жена твоя разродится благополучно». Алексей отправился в дом, где нашла приют его жена. В последние дни Кристину терзали дурные предчувствия. Увидев мужа, она бросилась к нему на шею. «Алеша, свет мой!» Вишневский обнял изрядно располневшую жену и поцеловал в губы. «Боюсь я, страшно мне», — призналась женщина. «Сердце так и щемит». «Все будет хорошо», — попытался Алексей успокоить жену. «Отец Тихон выставит дозорных. Как появятся красные, тотчас уйдете в лес. Мне же придется покинуть здешние места». «Как?» Кристина смотрела на мужа расширенными от страха и отчаяния глазами. «Если мои люди останутся на болотах, то подвергнут опасности староверов и жителей окрестных сел. Неужели это конец?» Кристина припала к мужниной груди и разрыдалась в голос. На глазах Алексея навернулись слезы. «Будь мужественной, прошу тебя. Ради ребенка. Я непременно вернусь за тобой». Но Кристина горько рыдала, и все утешения были напрасны. Наконец она смолкла, оторвалась от орошенной слезами мужниной груди, в последний раз всхлипнула и сказала: «Даже если ты не вернешься, я буду тебя ждать и любить. Вот, возьми». Она сняла с шеи образок. «Пусть он напоминает обо мне и ребенке». Сердце Алексея разрывалось на части. Он принял образок из рук жены и надел его на шею. «Твой подарок всегда будет со мной, обещаю». Когда отряд Голикова вошел в деревню староверов, она была пуста. На болотах по приказу комиссара были расставлены посты, но вскоре комиссар понял, белая банда покинула здешние места. И он ринулся в погоню. Вишневский принял решение пробираться в Маньчжурию, где обосновался кровавый барон Унгерн. Отряд Голикова шел по пятам за Вишневским и его людьми. Измученные офицеры старались как можно реже заходить в населенные пункты, питались в основном за счет охоты. Лошади были истощены, ибо добыть овса и сена удавалось не всегда. Доведенные до отчаяния офицеры, оборванные, голодные и замерзшие, фактически без патронов, однажды добрели до одинокого хутора и решили расположиться в нем на ночлег и отдых. Вишневский отправил в разведку двух офицеров, штабс-ротмистра Пахомова и его друга, штабс-капитана Арсеньева. Смеркалось. Офицеры приблизились к хутору. В окне едва теплился свет. «Лучину жгут», — шепотом произнес Пахомов. «Обойдем хозяйственные постройки, проверим, что и как». Арсеньев кивнул. Офицеры осторожно обследовали постройки, разбросанные вокруг дома. Ничего подозрительного не заметили. Затем Пахомов осторожно заглянул в низкое оконце. Его взору открылась картина. Женщина средних лет сидела за столом и латала одежду. Вдруг на печке кто-то зашевелился, появились едва различимые при свете лучины босые ноги, с печи слез всклокоченный мужик и сел за стол. Женщина оторвалась от шитья и подала ему ужин, отварную картошку и крынку молока. Пахомов и Артемьев вернулись к отряду. «В доме муж и жена больше никого не видел», — доложил Пахомов. «При виде отварной картошки у меня слюни потекли», — сообщил он Вишневскому. «Занимаем хутор. Пара дней в нашем распоряжении есть, не более», — распорядился капитан. Капитан Вишневский вошел в дом, когда хозяин заканчивал вечернюю трапезу. При виде незнакомца он растерялся, захлопал глазами. Женщина, побледнев, замерла с шитьем в руках. «Мил человек, ты кто?» — наконец вымолвил хуторянин. «Неважно», — ответил капитан. «Я и мои люди нуждаемся в отдыхе. Пара дней, не более. Затем провизия в дорогу, патроны, если есть, овса лошадям». Хозяин откашлялся. «Много тут вас, салазганов, по лесам-то шастает. На всех харчей не напасешься». Вишневский красноречивым жестом расстегнул кобуру. Хозяин встрепенулся. «Так я чё? Я ничего. Располагайтесь, господин хороший, и людям вашим место найдем. Вон и сеновал пустой. Спите на здоровье». Офицеры сытно отужинали. Точнее, уничтожили недельные запасы хуторян за один вечер. Затем расположились на сеновале на ночлег. Вишневский приказал хозяев на всякий случай связать. Так спокойнее. Ему приснился сон. Будто он в деревне Староверов. К нему подходит жена, облаченная в длинную белую холщовую рубаху, стройная такая, как прежде, обнимает его, целует и говорит: «Видать, не судьба нам свидится, Алеша. Ох, не судьба. При этой жизни точно не свидимся. А у тебя дочь родилась, я ее Софьей назвала. Красивое имя, но я тебя все равно ждать буду, пока не воссоединимся на небесах». Внезапно рубаха женщины покраснела от крови. Алексей проснулся посреди ночи в холодном поту. «Господи, к чему этот сон? Неужели с Кристиной что-то случилось?» Алексей быстро оделся и разбудил штабс-ротмистра Пахомова. «А, что?» — проснулся тот и машинально схватился за пистолет. «Тсс!» — капитан приложил палец к губам. «Ребят, разбудишь». Алексей увлек штабс-ротмистра на свежий ночной воздух. «Я решил вернуться», — признался Вишневский. Пахомов, понимающе кивнул из-за жены. «Да, не могу я ее оставить. Поселюсь на болотах, авось проживу как-нибудь. Да и золото под моим надзором будет. Тебя назначаю командиром отряда. До границы с Маньчжурией немного осталось. Недели пути, не более. Будь осторожен, за жизнь людей отвечаешь. Не беспокойтесь, господин капитан». Вишневский и Пахомов обнялись на прощание. Капитан зашел в дом, собрал съестное в седельную сумку. Во дворе стоял Пахомов. «Вот!» — протянул он капитану пухлую тетрадку в кожаном переплете и часы. «Если сможете, моей зазнобе отдайте. Хоть что-нибудь от меня останется, передам», — пообещал Алексей и отправился в обратный путь. «Надеюсь, в дневнике ничего нет про золото?» — Пахомов отрицательно покачал головой. «Только личное. Пусть Катерина почитает. Я ее грамоте успел обучить». Вишневский обнял товарища, ибо сердце его тоже было разбито. Алексей с предосторожностями пробирался обратно к Тартасу. Лошадь его пала. Вишневский, недолго думая, охотничьим ножом отрезал от бедного животного кусок мяса и зажарил на костре. Еще несколько крупных кусков он обжарил и положил в седельную сумку, которую теперь пришлось нести самому. Остальное стало добычей диких зверей. Алексей брел по лесу, не надеясь застать староверов на прежнем месте жительства, как учил дымок, перемежающийся с ароматом свежей выпечки. Обессиленный, он ускорил шаг. После долгих мытарств, изможденный, голодный и простуженный, Алексей Вишневский достиг деревни староверов. В Спасское заглядывать к родичам жены он не отважился, однако дневник и часы, доверенные штабс-ротмистром Пахомовым, занес в малый Тартас, положил на крыльцо перед дверью его возлюбленной. День давно перевалил за полдень. Скудное ноябрьское солнце освещало почерневшие от пожара дома. Потому как комиссар Голиков, покидая опустевшую деревню, приказал сжечь ее дотла. Сподручные комиссара выполнили его приказ. Деревня староверов запылала сразу со всех концов, однако стоило комиссару и его отряду уйти, как начался проливной дождь. Видимо, Господь смилостивился над староверами. Сгорело лишь несколько домов и хозяйственных построек, остальные пострадали незначительно. Но толстые бревна впоследствии надолго сохранили следы пожара. Ливень затушил пожарище. Староверы, переждав опасность в лесу, решили вернуться. Староверы, увидев изможденного Алексея, невольно осеняли себя двуперстием. Капитан шел, покачиваясь от слабости и болезни. Так он достиг молельного дома и рухнул на его пороге. Отец Тихон и его сын Акинфий подобрали завшивевшего капитана, отмыли, переодели в чистые исподние, накормили с ложки и напоили травяным отваром от простуды. Очнулся Алексей на сеновале под двумя теплыми одеялами. Воспаленным взором он обвел помещение и попытался подняться. Голова кружилась. Тело за время болезни и дальнего перехода ослабло. Неподалеку от своего лежбища он обнаружил офицерские, умелой рукой залатанные сапоги и крестьянские штаны, рубаху и телогрейку. Одевшись, Алексей вышел на воздух. Его обдало по-зимнему холодным ветром. Хозяйка, жена отца Тихона, Матрена, хлопотала по хозяйству во дворе. «Господь всемогущий!» — вскрикнула она и перекрестилась. Перед ней стоял худой, бледный, с отросшей бородой Алексей. идем в дом, а то простудишься на старые дрожжи». Матрена подхватила Алексея и увлекла в дом, усадила его за стол и быстро собрала поесть. Алексей не притронулся к еде. «Скажите, что стало с моей женой, Кристиной?» Хозяйка потупила очи долу. Ледяной страх сковал сердце капитана. «Прошу вас, говорите». Хозяйка перекрестилась. «Земля ей пухом. Померла супружница ваша от родильной горячки. Схоронили мы ее, а уж потом в деревню возвернулись». Алексей беззвучно заплакал. «А ребенок, ребенок!» — наконец вымолвил он. «Дык девочка родилась, хорошенькая, Софьей назвали. Бабка из Спасского приходила, забрала ее». Алексей закрыл лицо руками. «Дык ты поешь, сердешный!» — беспокоилась хозяйка. Алексей закрыл лицо руками и застонал. В тот же день Алексей ушел на болото. Долго ходил по острову, размышляя, что же ему теперь делать. Приказ Колчака он выполнил. Золото надежно спрятано. Офицеры, как он надеялся, ушли в Маньчжурию. Но он потерял любимую жену. Он не мог жить с ней нормальной семейной жизнью. Наконец он вошел в одну из землянок и лег на деревянные нары в надежде умереть, но Господь распорядился по-своему. Спустя пару дней Алексея нашел Акинфий. Юноша решил, что капитан спит, и попытался разбудить его, но тщетно. Потом Акинфий подумал, Вишневский умер. Однако тело его хранит тепло. Тогда Акинфий расстегнул телогрейку, прильнув к груди Алексея, долго прислушивался и, наконец, уловил редкие, слабые удары сердца. Акинфий спешно направился домой. Он поведал родителям, что нашел, наконец, Алексея. «Батя, он ни жив, ни мертв!» — воскликнул юноша. «Как такое может быть?» — удивилась Матрена. Тихон задумался. «Я про такое слыхал. Хворь редкостная, называется летаргия». Примечание. Летаргия – болезненное состояние, похожее на сон и характеризующееся неподвижностью, отсутствием реакции на внешние раздражения и резким снижением интенсивности всех внешних признаков жизни, так называемая «малая жизнь», «мнимая смерть». Летаргический сон, как правило, длится от нескольких часов и до нескольких недель, а в редких случаях и месяцев известен случай, когда человек пребывал в летаргическом сне на протяжении 22 лет. Конец примечания. При ней человек находится между жизнью и смертью. Тихон вместе с женой и сыном отправились на болото. Там внимательно осмотрели Алексея. «Обихаживать его надобно, как живого», — решил Тихон. «Может, еще очнется». «А такое бывает?» — удивился Акинфий. «Все в руках Господа», — назидательно ответил отец. С тех пор Акинфий и Матрена ходили на болото. Ухаживали за телом Алексея. Кормили его с ложки жидким бульоном. Тихон же беспрестанно молился, чтобы Господь либо прибрал раба своего Алексея к себе, либо пробудил ото сна. Много лет сын с матерью несли свою ношу, покуда не умерла Матрена. Затем, ненамного пережив жену, скончался Тихон. А случилось это уже после Второй мировой войны. Акинфий, по решению старейшин, занял место отца. Вскоре Глеб Хлюстовский оставил Спасское и перебрался к староверам. Они приняли его как своего, и семья Глеба приняла на себя заботу о капитане Алексее Вишневском.